Князь Палаэль, капитан Вихрь. Спустя два кварта. Наверное, я зря все-таки этого мага уложил. Он оказался весьма большой шишкой в канцелярии императорских дел. Эта структура, подобная нашей администрации президента. По крайней мере, функции, возложены на нее, аналогичные. Прибывшая на место нашей стычки стража, выяснив подробности произошедшего, и установив личности всех, кто принимал непосредственное участие в конфликте, приняла самое правильное, со своей точки зрения, решение. Кирола с компанией отпустили, а нас припроводили в местное КПЗ, именуемого здесь воровской комнатой. Хотя в ожидании решения суда сидели там не только воры, но и убийцы, насильники, попрошайки и так далее. В этой компании мы провели около кварта, пока управление стражи, в подвалах которого и были расположены воровские комнаты, не примчались сыщики из канцелярии сыска. Для меня осталось вопросом, как они могли узнать о произошедшем. Но это не важно, главное, что нас выпустили. Не знаю, что уж сыщики сказали блюстителям правопорядка, но извинялся перед нами за причиненное неудобство начальник управления стражи лично. После благополучного нашего освобождения, уже на улице сыщики рассказали нам, что мы имели честь около ресторана столкнуться с маркизом Киролом Гардским, являвшимся заместителем главы канцелярии императорских дел и по совместительству очень сильным магом. Оказывается, это его спутница, некая баронесса Лохрецкая, обратилась в канцелярию сыска с просьбой расследовать нападение на маркиза, совершенное тремя студиозами университета. А поскольку в канцелярии у нее были кое-какие связи, то это дело взяли в оборот сразу же. Далее сыщики молчали всю дорогу, пока мы на их карете ехали к университету. Для меня все было ясно, как светлый день. Сыщики вышли на стражников, узнали имена задержанных студиозов и доложили своему начальству, которое было в курсе моего истинного имени. В итоге начальство сыщиков отправило своих людей для нашего освобождения. А баронесси? А вот что скажут баронесси? Жуть, как интересно. И если для меня все было ясно, то Тарк и Сарк терялись в догадках о причинах нашего столь быстрого освобождения. Кстати, насчет окончания поединка с Киролом. Сказал им, что после того, как их повязали, в дело сразу же вмешалась подоспевшая стража, не забыв выразить свое удивление по поводу того, как можно падать в обморок, едва почувствовав на себе магические путы. Надо было видеть в этот момент их лица. Так засмущались, но с вопросами отстали. В университете мы предстали перед очами злой, как сто чертей, Аральты, стоявшей около ворот. К ее чести она сначала удосужилась нас спросить, почему мы вступили в драку. И молча слушала нас до тех пор, пока Тарк не упомянул имени нашего противника, Кирола. На ее лице сразу же проступило удивление. «Еще раз повторите, как звали того человека?» «Маркиз Кирол Гардский», – терпеливо повторил Тарк. «И затем он...» «Помолчи», – вкрадчивым тоном прервала его Аральта. «Лучше скажите мне, он был не один?» «Не один», – вмешался я. «Мы же сказали, что та компания состояла из четырех человек, двух мужчин и двух женщин. Они были парами, в смысле, этот Кирол был с какой-то дамой. А что, вы его знаете?» «Идите по своим комнатам», – буквально прошипела Аральта. «Потом расскажете остальное. Мне надо по делам отлучиться». И, развернувшись, вышла за ворота университета. «Что это было?» – удивился Тарк. «Не знаю», – я пожал плечами. А сам между тем вспомнил, что Аральта как-то мне говорила, что ее мужчина является приближенным императора и довольно сильным магом. Кажется, у Кирола будет приятное продолжение сегодняшнего вечера. И опять из-за нас. Вот сижу в комнате и размышляю над всей этой ситуацией. И постепенно прихожу к выводу, что надо было убраться с дороги той компании. Проблем было бы меньше. У всех. Хотя сам виноват. Зачем было учить жизни студиозов университета, где ректором работает его жена? Или кем она там ему приходится? Но понять тоже можно. Нетрезвый был. Опять же при дамах падать лицом в грязь неохота. Когда какие-то щенки задираться начали, теперь будет мстить. Мне-то он ничего сделать не сможет, так напакостит по мелочи. А вот Тарку с Сарком... И еще. Очень интересно, что маркиз скажет баронессе, Ведь, по сути, она его сдала, обратившись к сыщикам. Может, она его поссорить с Аральтой хотела? Если так, то ей это удалось. Ладно, хватит думать над последствиями, пора спать ложиться. Тут чуть скрипнула дверь в мою комнату. Я же ее запирал. Поворачиваю голову и вижу. «Госпожа Аральта!» Я вскочил со стула. «Сиди, сиди, не вставай!» Аральта уверенно подошла ко мне и села на кровати напротив. «Да сядь ты, наконец!» Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Неожиданно. «Удивлен?» Аральта с интересом глянула на меня и перевела взгляд на окно. Создавалось впечатление, что она смотрит куда-то вдаль, ни на чем конкретном не фокусируясь. «И есть немного», – признался я. «Позвольте поинтересоваться, почему я удостоился вашего визита?» «Расскажи мне, что у вас произошло около Империи? С самого начала?» Я рассказал, опустив подробности поединка. Просто сказал, что когда ребята по непонятным причинам потеряли сознание, в конфликт вмешалась стража и развела противоборствующие стороны по разным углам, нас в воровскую комнату, Кирола и компанию отпустив на все четыре стороны. Закончив рассказ, я глянул в глаза Аральты и наткнулся на скептический взгляд. «Что-то не так?» – решил уточнить я. «Палаэль, создается впечатление, что ты меня за полную дуру держишь. Расскажи мне, как все было на самом деле». «Но я же все рассказал», – заявил я с честными глазами. «Хорошо. Только как ты мне объяснишь, что Кирол до сих пор не отошел от последствий ментального удара, сила которого доступна лишь архимагу данного направления? Насчет потери сознания Тарка и Сарка, ты даже не потрудился затереть следы ментального вмешательства в их аурах, твоего вмешательства». Второй раз за этот вечер Аральта меня удивила. Следы постороннего воздействия мог рассмотреть только очень сильный менталист. Отсюда напрашивается вывод. «Но я же не знал, что вы маг ментального направления. Какой уровень?» «Магистр», – ответила она. «Ну, теперь ты мне расскажешь истинную историю вашего похода в ресторан». Пришлось ей все рассказать, ничего не утаивая. Закончив рассказ, я замолчал в ожидании вопросов от Аральты. А они будут, и далеко не один. Даже могу предположить первый из них. «Зачем ты скрывал свой магический уровень?» «Пожалуй, что следующий тоже. Кто ты такой?» Сижу, жду, но Аральта молчит, погрузившись в свои мысли. «У вас что-то случилось?» Решаю прервать затянувшееся молчание. «Это как-то связано с Киролом?» Взгляд Аральты переместился на меня и сфокусировался. Очнулась. «Знаешь, Палаэль», – начала она, – «когда я была маленькой, то мечтала познакомиться с принцем. Причем не обычным, а обязательно эльфийским. Мои родители говорили мне, что я маленькая дуреха. Своих принцев, видите ли, эльфы из леса не выпускают. Очень переживают за их безопасность. И это было действительно так. Но кто бы мог подумать, что моя детская мечта исполнится, и этот эльфийский принц окажется студиозом в университете, которым руковожу я». «Кто вам рассказал?» После пяти минут молчания задумчиво спросил я, в уме перебирая различные варианты. Кто бы это мог сделать? Эльфы, само собой, отпадают. Канцелярия сыска наверняка доложила о своих догадках императору. Доклад, скорее всего, проходил при его советниках. «Ректор Академии Леса Ласиль», — прекратила мои размышления Аральта. «Я направилась к тебе после разговора с ним по амулетной связи. Перечислила ему все странности, замеченные за тобой в процессе обучения. Дополнительно рассказала про сегодняшний случай и задала ему вопрос. Кто такой Палаэль из Дома Падающей Листвы? Кого он прислал мне на обучение? Ласиль недолго думал, заметил, что ты взрослый недоросль. Взял с меня клятву, что информация дальше меня не пойдет, и рассказал, кто такой Палаэль на самом деле. Кстати, Ласиль попросил за тобой присмотреть». «И что вы ему сказали на это?» «Поверь, или правильнее будет, поверьте, ваше высочество, ничего хорошего я ему не сказала. Мне стали понятны мотивы напавших на таверну наемников. А если бы им удалось исполнить задуманное, куда смотрит великий князь? Ему что, все равно на собственного сына?» «Госпожа Аральта, предлагаю обращаться друг к другу, как прежде, пока вы не знали, кто я такой. Хорошо?» «Хорошо», – улыбнулась Аральта. «Тогда тоже позволяю обращаться ко мне на «ты», по крайней мере, пока мы наедине. До сих пор поверить не могу, что так запросто общаюсь с эльфийским принцем. Вы же как легенда, а вас все знают, но никто никогда не видел. До момента, пока не становитесь великими князьями, да и то, великие князья редко покидают лес. Один раз только видела издалека, когда твой отец приезжал по приглашению императора». «Аральта», я ответил улыбкой на улыбку. «А что за странности за мной были замечены в процессе обучения?» «Ты слишком быстро все схватываешь. Абсолютно все без каких-либо исключений получается с первого раза, без ошибок. Так не бывает. Во всяком случае, у обычных студиозов. По темной стихии так вообще. Несколько раз выказывал те знания, которые считались ранее утерянными. О некоторых вещах наши преподаватели даже не слышали. Например, о возможности совмещения в конструкции одного заклинания элементов разных стихий. Ты даже показал на практическом занятии, как это делается. И после этого ты хотел, чтобы мы поверили, что ты обычный студиоз, минимум архимаг ментального направления, поскольку только они умеют подделывать показатели своей ауры». «Ты права, Аральта. Но почему Ласиль открыл информацию о том, кто я есть на самом деле? Ни за что не поверю, что только на основании ваших подозрений и вышеперечисленных доводов». «Он за тебя волнуется, не знаю почему, но это так. Видимо, что-то не в порядке, не знаю уж, в лесу или в империи. Скорее в лесу, поскольку твой отец на удивление спокойно отреагировал на позавчерашнее нападение, словно ему сейчас не до этого. А ведь была угроза жизни его сына. Через послов передал свое сожаление по поводу разгула преступности в империи, пожелал императору удачи в расследовании и на этом ограничился. Можно только догадываться, что сейчас там у них происходит. По сути, получается, тебя бросили на произвол судьбы. Даже охрану из леса не прислали». «Не совсем так», – возразил я. «По идее, я же здесь инкогнито». «Ах», – махнула она рукой. «Инкогнито. Уверена, что все, кому надо, уже знают, что ты здесь. Нападение наемников лишнее тому подтверждение. Слушай, у тебя Рика пудру забыла». С этими словами она что-то взяла с кровати. Я не обратил на это внимания, задумавшись в этот момент над ее словами. «Какая красивая коробочка! И это не пудра! Она обычно в других коробочках продается!» Раздался щелчок открываемой крышки. Тут наконец до меня дошло, что за коробочку она держит в руках. Ту, что оставил Сарк! «Стойте!» – вскрикнул я. Аральта дернулась от неожиданности, подняв голову, и коробочка выскользнула из ее рук. «Нет!» Аральта попыталась ее поймать, но поздно. Коробочка упала на пол, и над ней взметнулось облачко пыли, прямо в лицо наклонившейся Аральте. «Твою мать! Женское любопытство!» Вырвалось у меня по-русски, пока вскакивал и оттаскивал Аральту от этого уже оседающего облачка. Она пару раз чихнула и, зажав ладошкой нос, спросила. «Лепестки цистского лотоса?» «Да». Далее со стороны Аральты последовала непереводимая игра слов. Следующий день. Внутренний Гарен, гильдия магов. Совет представителей стихий и направлений. «Итак, господа, предлагаю вернуться к вопросу о похищении студиозки университета магии». Глава совета, архимаг Ралдудон, посмотрел на представителей стихий и направлений магии, присутствующих за круглым столом. Все архимаги без исключений. Даже у некромантов, представитель коих традиционно присутствовал на совете как от отдельного направления, вот уже как 80 лет был свой архимаг. Такая ступень у представителя этого направления, по сути ветви темной стихии, была огромной редкостью. В зале на некоторое время воцарилось молчание, прерванное седым архимагом, сидевшим на противоположной стороне стола от Ралдудона и представлявшего стихию Земли. «Я считаю, что необходимо на поиски направить по одному представителю от каждой стихии и направления, уровнем не ниже мастера второй ступени, поскольку неизвестно, с чем или кем предстоит столкнуться». Говоривший нахмурился. «В этом случае у поискового отряда в любой ситуации найдется специалист, способный ее разрешить. Или, по крайней мере, хотя бы попытаться это сделать. Ваше мнение? Армигус, лично я считаю такое решение нецелесообразным. Решил высказаться представитель стихии воды, архимаг Ватуно, бывший самым молодым членом совета. Эта девушка, я имею в виду похищенную, кто она? Не дворянка, не состоявшийся маг, пользующийся уважением в нашем сообществе. Так, студиозка. Я не спорю, отправить отряд на ее поиски нужно. Все-таки она учащаяся нашего университета. Спустить на тормозах данное происшествие мы не можем, поскольку все присутствующие, включая меня, считают, что за данное похищение кто-то должен понести наказание. Но я против того, чтобы за ней отправлять целую экспедицию, состоящую из одних магов. Отряды, подобные тому, которые предлагает отправить уважаемый Армигус, раньше формировались во время войны для отправки во вражеские тылы на проведение различных специальных операций. Сейчас нам противостоит кучка наемников, которые будут убегать от нас. Выставленный нами отряд должен иметь возможность быстрого перемещения. При этом не забывайте, остался неясным вопрос, у какой из групп находится артефакт Харона. Выжили остатки второй группы нападавших, которых до сих пор найти не могут. И третья, непосредственно похитившая студиозку. Если артефакт у последней, то наши маги могут оказаться бесполезными. Никого не спасут, только сами погибнут. Согласны? Допустим, кивнул Ралдудон. Продолжайте свою мысль, Ватунол. Спасибо, уважительно кивнул головой Ватунол и продолжил. Так вот, я предлагаю отправить магов-универсалов, способных работать по двум и более направлениям. Уровень данных магов должен быть не ниже мастера первой ступени по каждому из направлений. Таким образом, при сохранении условия наличия в отряде специалиста в каждом направлении магии, отряд сократится вдвое, а то и втрое. И обязательно нужно в отряд добавить воинов, которые будут обеспечивать безопасность магов в случае применения артефакта Харона. Они же возьмут на себя функции, которые маги обычно возлагают на слуг. Это готовка еды, обустройство лагерей для ночевок, присмотр за лошадьми. Я так понимаю, что его императорское величество нам отказал в содействии, поэтому придется нанять наемников. Отряд 20 бойцов, думаю, будет достаточным. И к тому же обойдется нам в сумму, равную сумме отправки двух наших магов. Я закончил. Совет загудел, обсуждая услышанное предложение. Даже Армигус одобрительно покачал головой, все уме взвесив и обдумав. «В принципе, я согласен по существу данного предложения», чуть повысив голос, сказал Ралдудон. «У кого-то возражения есть или иные предложения?» И, подождав, Тим подвел итог. «Возражений, как и других предложений, нет». «Ватунол, совет принимает ваше предложение. Единственное, что меня смущает, это то, что кучка наемников, по выводам канцелярии сыска, насчитывает более 80 бойцов. Если маги окажутся беспомощными, то 20 наемников долго не продержатся. Что будет при таком развитии ситуации?» «У меня есть решение, вполне применимое в этом случае». Поднялась со своего места архимагесса Лариона, представлявшая целителей. «Артефакт Харона не действует на зелье. Мы снабдим отряд зельями, ускоряющими метаболизм живых существ. В крайнем случае они дадут его выпить коням». И, подумав, добавила. «И воинам. В случае столкновения без применения магии отступят». «Приемлемо», согласился Ралдудон. «Со своей стороны добавлю, что с экспедиции отправится эльф Студиоз, которого сопровождала на том мероприятии похищенная девушка. В связи с этим эльфийское посольство выделяет 8 своих мечников». «А кто тот эльф?» «Некий Палаэль из дома падающей листвы». «Я даже дома-то такого не знаю. Что это на эльфов нашло? выделяют сопровождение представителю третьесортного по значимости дома», выразил всеобщее удивление Армигус. «Не знаю», – пожал плечами Ралдудон. «Но если выделяют, то отказываться глупо. Тем более денег они за это не требуют, каких-либо дополнительных условий не навязывают. Пусть идут. Хотя не скажу, что меня самого не удивляет такое предложение со стороны эльфийского посольства. Могу только предположить, что они приняли похищение девушки, сопровождавшей их соплеменника, за оскорбление леса». Среди архимагов раздались смешки. «Какое трепетное отношение леса к своему низкородному соплеменнику, у которого похитили безродную подружку людского племени», заметил кто-то. «Прямо как в сказках». «Господа маги», прервал смешки Ралдудон. «Давайте не будем обсуждать решение посольства, тем более оно нам выгодно. Решили поспособствовать, молодцы. А может, этот эльф на самом деле не из того дома, которым он здесь представлен, а из другого», предположил тот же голос. «Ага, из королевского, принц у нас учится», со скепсисом произнес Ралдудон. Архимаги со смешков перешли на смех. «Ладно, ладно, посмеялись и хватит», с улыбкой поднял руку глава совета, привлекая внимание. «Давайте вернемся к обсуждаемому вопросу. Предлагаю назначить ответственным за формирование поискового отряда архимагова Тунола. Кто против?» Возражающих не нашлось. «Я согласен», – выразил свое согласие Ватунол. «Когда отряд должен быть готов? И как мы определим направление поиска? Сыск-то в помощи отказал». «Отряд должен выступить послезавтра утром. Всем здесь присутствующим оказать Ватунолу посильную помощь. Выделять затребованных универсалов без лишних проволочек и бюрократии. Всем ясно?» Собравшиеся за столом дружно кивнули. «Теперь по направлению поиска. Старшему группы я выделю артефакт древних, который позволит определить общее направление, в котором похитители увезли студиозку. Только необходимо взять в университете одну из ее вещей. Над другими мелочами, Ватунол, подумаешь сам. На этом вроде все. Вопросы есть?» Ралдудон выждал пару тим, все молчали. «Нет, объявляю совет закрытым». Архимаги поднялись со своих мест. В это же время в одной из таверн внешнего Гаррена, один из деканов университета магии. «Сегодня, помня о своем ожидании в прошлый раз, пришел на встречу с червем чуть позже, чем договаривались. В тот вечер надо было снять с него часть суммы за опоздание. Жалко, что сообразил поздно, когда уже расплатился. Ну ничего, наверстаю свое, когда его самого продам». Зайдя в таверну, окинул взглядом присутствующих, среди которых довольно быстро нашел нужного человека, занявшего столик в дальнем углу этого притона. Сидит, поглядывает по сторонам настороженно. Хоть догадался прийти сюда не в мантии студиоза. Страшно ему, небось, ведь кругом в таверне одни бандиты, и сама она принадлежит одному из ночных главарей, так что посторонние здесь редкость. Впрочем, лихие люди в долгу не оставались, оценивающе посматривая на студиоза, но пока не трогали. А я около этого притона вырос, питаясь отбросами с его кухни, родителей у меня не было. Мать, будь она трижды проклята, работала в одном из местных увеселительных заведений, на работе и забеременела. Когда же родила, не нашла ничего лучшего, чем просто выкинуть новорожденного на улицу. До сих пор понять не могу, как я выжил в первые часы своей жизни, когда валялся в пыли на дороге, по которой ездили повозки, ходило множество людей, пока меня не подобрала бабушка. Да будет ей хорошо в стране предков, и растила меня до 6 лет, после чего покинула душа ее тело. А я, чтобы не сдохнуть с голода, вынужден был идти к притону, около которого и жил лет до 14, выполняя различные мелкие поручения, пока проезжающий маг случайно не обнаружил сильные способности к магии и не отвез меня в университет. Мага я так и не нашел, зато нашел мать. Нашу встречу она не пережила. Ты же, студиоз, вырос, купаясь в роскоши, не зная нужды в еде и питье. Носил нормальную одежду, тогда как я не знал, какими лохмотьями прикрыть срамные места. И ненавижу таких, как ты, за то, что у вас все было, а у меня не было ничего. Заметив, что я направился к студиозу, бандиты сразу потеряли к нему интерес. Они меня знают, с некоторыми из них рос в детстве, беспризорничая по улицам, воруя еду на рынке. Они меня очень хорошо знают. «К тебе будет поручение», – оповестил я студиоза, усаживаясь на скамеечке напротив. «Здравствуйте, господин декан, очень рад вас видеть». Явно обрадованный моим появлением, с некоторым облегчением выпалил он. «Это хорошо, что рад. Я бы даже сказал, отлично». Мои губы непроизвольно разъехались в улыбке. В моем воображении вспыхнула картинка с умоляющим о пощаде червяком, которого куда-то утаскивают орденцы. Вот я повеселюсь. Надо бы еще кого из моей команды прихватить на просмотр этого шоу. В том, что оно состоится, я уже не сомневался. От червяка пора избавляться. «Поручу тебе одно маленькое дельце. Ты, наверное, в курсе, что за той девкой собираются отправить поисковый отряд?» Продолжил я, студиоз молча кивнул. «Тебе нужно будет в его состав войти. С этим я помогу. Составишь компанию этому эльфу, которого по каким-то непонятным для меня причинам в отряд уже включили. Будешь докладывать о всех перемещениях по амулету связи. Бери!» С этими словами я протянул ему амулет, представлявший собой круглую маленькую пластинку, рассверленную в центре. «Как управляться, надеюсь, знаешь?» «Да, господин декан», – убрав в карман амулет, подтвердил студиоз. «Также через него я тебе буду передавать некоторые инструкции. Понял? Теперь беги отсюда. Мне надо еще кое с кем пообщаться». Студиоз поднялся и, помявшись, решился на вопрос. «Господин, а задаток будет? И какова сумма вознаграждения?» «Что?» Изумленно выдохнул я. «Ты еще заикаешься о деньгах? После того опоздания, которое ты допустил в предыдущую нашу встречу? Тем более, что речь идет о простой прогулке на свежем воздухе». «Ну, господин...» «В следующий раз, когда будет реальное дело, заплачу тебе в два раза больше, чем обычно». Пообещал я этому олуху. «А когда оно будет?» «Скоро! А теперь брысь отсюда!» Я проводил червя взглядом до двери, и когда он скрылся за ней, задумался. О деньгах он рассуждает. Да мне их самому не хватает, а тут еще всякие смеют требовать. Кстати, о деньгах. Нужно будет с орденцев требовать за него раза в полтора больше, чем обычно. После последних событий риск повысится в разы. Ведь обговаривали же с ними, что подстроят якобы несчастный случай, подкинув чье-нибудь внешне похожее тело. Так нет же, в открытую выкрали. Теперь предстоит с этим поисковым отрядом кашу расхлебывать. В два раза больше за этого червяка заплатят. Тут около меня опускается на скамейку чье-то грузное тело. «Здорово, прыщ!» «Тебя как, сразу убить? Или помучить немного перед смертью?» Поморщился я. «Просил же так меня не называть!» «Слушай, мы тебя с детства так называем, не менять же привычки! Вино будешь? Сегодня хорошее привезли, только для своих!» «Дорого!» – поинтересовался я у Друна, моего друга детства, являвшегося сейчас главарем одной из крупнейших банд Гаррена. Именно ему и принадлежит эта таверна. «Вообще-то для тебя бесплатно!» Друн как-то странно на меня посмотрел. «Позволь мне кое-что сказать тебе, только не обижайся, хорошо?» «Да говори уж, не обижусь». «Жадный ты стал, раньше таким не был. А сейчас буквально крыша у тебя едет из-за денег, нельзя так. Прав был тот, кто сказал, что мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. Подумай над этими словами. А теперь давай выпьем за встречу. 100 лет тебя не видел. Линда, тащи вина. Спустя день. Эльфийское посольство в Гарани. Одетый в походное облачение эльф ходил перед шеренгой, состоящей из 7 эльфов, осматривая их внешний вид. В принципе, одетые эльфы были точно так же, как и сам осматривающий, но тем не менее, он то у одного, то у другого находил какие-то несоответствия, неразличимые посторонним взглядом, заставляя их тут же исправлять. Нетрудно было догадаться, что это командир, проводящий проверку своего отряда, который, по всей видимости, готовился к скорому выступлению. Через некоторое время, осмотрев критичным взглядом построенных перед ним эльфов, он приказал достать и открыть походные мешки, после чего приступил к проверке их содержимого. Но его занятие прервал еще один эльф, вышедший из здания, перед которым была построена шеренга. «Мастер Галантиль», – обратился подошедший, – «отряд готов к выступлению?» «Да, господин посол», – ответил командир отряда, прервав осмотр походных мешков и вытянувшись перед послом. «Хорошо», – кивнул тот. «Сейчас следуйте гильдии магов. Там через полкварта собирается поисковый отряд, в составе которого будет передвигаться эльф, охрана которого вам поручена. Его имя вам сказали?» «Да, господин посол», – подтвердил Галантиль. «Палаэль из дома падающей листвы. Будут еще какие-то указания?» «Да», – сказал посол, немного подумав. «Его жизнь должна быть сохранена в любом случае, пусть даже ценой ваших жизней. Какие-то вопросы ко мне еще есть?» «Нет, господин посол». Если командир отряда и удивился последней инструкции со стороны посла, то никак это не показал. «Пожелаю вам спокойного пути, мастер Галантиль». «Спасибо, господин посол». Эльфы раскланялись друг к другу, и посол направился обратно в здание. А Галантиль, развернувшись к своему отряду и дав команду садиться на коней, размышлял над тем, кто же такой Палаэль, из-за которого уже погибло столько эльфов. И далеко не факт, что не погибнут в дальнейшем. Почему возникла необходимость обеспечивать его безопасность? Эти вопросы не оставляли его и в дороге, пока ехали до гильдии магов. Самой важной же причиной появления таких вопросов было то, что в лесу его дом граничил с домом падающей листвы. Домом довольно мелким по численности и ничего особенного из себя не представлявшим, стоявшим в самом конце на политической карте леса. Но тем не менее, Галантиль точно знал, что среди наследников его главы никаких Палаэлей не значилось. Князь Палаэль, капитан Вихрь. С утра, предварительно посетив завтрак, мы направились к зданию гильдии магов, где должны собраться все члены поискового отряда. В его состав также вошли Тарк и Сарк. Мои друзья вызвались сопровождать меня в поиске Рики, и руководство университета совершенно неожиданно пошло навстречу, включив их в поисковый отряд как своих представителей. Кроме Тарка и Сарка, Аральта включила еще 2 магистров и мастера первого круга. Их имен мне пока никто не озвучил. Лишь декан Зар вчера пояснил, что увижу их уже в отряде. Там и узнаю, кого направили. Со вчерашнего дня нашу троицу освободили от занятий на весь период командировки, которая еще неизвестно, сколько будет продолжаться. Подразумевалось, что мы потратим его на сборы, но они у меня заняли сравнительно немного времени, даже с учетом похода по местным лавочкам, который пришлось совершить по банальной причине. У меня практически не было походной одежды. Таковой можно было считать ту, в которой приехал сюда, но опять же с большой натяжкой, поскольку ехал в карете. Сейчас же поездка предполагалась верхом на лошадях, да и вообще вещей у меня было немного, так как взял в университет самое необходимое, предполагая, что остальное приобрету на месте в каких-нибудь лавках. И этого необходимого мне вполне хватало для жизни, вплоть до этих дней. Повезло еще, что коня мне пообещало предоставить наше посольство. Так что вчера после завтрака втроем мы пошли в город. Кстати, как раз на том завтраке Тарк и Сарк оповестили меня о решении ректора включить их в состав поискового отряда. Поход по местным магазинам затянулся до обеда, но зато приобрели все необходимое для путешествия. Лично я прикупил пару походных костюмов, сумку, нечто вроде палатки, компактный набор походной посуды и еще кое-что, относящееся к мелочевке. Ребята прикупили практически то же самое, за исключением, пожалуй, костюмов, которые у них уже были. В итоге моя сумка получилась довольно объемной и отнюдь нелегкой, несмотря на все мои усилия по количественной минимизации того, что буду брать с собой. Но ничего не поделаешь. Итак, взял только самое необходимое. После обеда мы разошлись по комнатам. Я, окончательно сложив вещи, решил позаниматься с учителем. А то мои попытки определения направления текущего местоположения Рики, хоть и окончились относительно удачно, удалось выяснить направление, которое указывала тонкая красная линия в астральном слое, исходящая от Рикиного колечка и затухающая через пару километров от него. Выявили большие пробелы в знаниях. Имеется в виду тех, которыми владеют местные маги, не говоря уже о тех, которые доступны для освоения с помощью артефакта. Учитель тогда сказал мне, что будь у меня достаточно знаний и навыков работы в астрале, то красная линия не потухла бы на некотором удалении, а дошла бы до владелицы этого колечка. И, следовательно, уже на тот момент я бы смог сказать, где держат Рику. Но чего нет, того нет. Занятия продолжались до глубокой ночи, пока учитель в ультимативной форме не сказал мне, что на сегодня достаточно. Столь длительное нахождение в астрале для мага, не привыкшего с ним работать, может привести к чрезмерному истощению, признаки которого у меня уже наблюдаются. Не став спорить, я отправился мыться и спать. «Нужно было повозку какую нанять», остановившись и бросив большой тюк на землю, заявил Тарк. «Я уже устал, а еще идти и идти». «Идти?» – удивился я. «Так вон здание гильдии уже виднеется. Через терцию на месте будем. Хватай свои вещи, да пошли. А откуда только у тебя столько набралось?» Продолжил удивляться я. «Вроде вчера гораздо меньше было, когда мы с города возвращались». «В городе я прикупил того, чего мне не хватало», разминая затекшее от непривычной тяжести плечо, поморщился Тарк. «Основные вещи у меня уже были». «Тарк, не сочти за оскорбление, но позволь мне взглянуть на то, что ты набрал. У меня сумка раза в три меньше твоей, поэтому закрадывается мысль, может, я забыл чего? Вон, у Сарка тюк тоже не уступает твоему». «Это да», с некоторым безразличием в голосе коротко заметил Сарк, тоже поставивший свою ношу на землю. Только он, в отличие от Арка, уставшим ничуть не выглядел. Можно сказать, даже не запыхался. Хотя это и не удивительно. По размерам-то он, как я и Тарк вместе взятые. «Ну, взгляни», – разрешил Тарк. «Как раз отдохну пока». И с этими словами он развязал тюк. Я, опустившись на корточки, принялся изучать его содержимое. «Тарк, скажи мне по секрету», – через некоторое время спросил я. «А зачем тебе 10 ночных сорочек?» «Как зачем?» Совершенно искренне изумился тот. «На каждый день декады. У тебя не так?» «Не-е-е-е», протянул я, разглядывая большую банку килограмма эдак на два весом. «А это что?» «Это? А вот это, скорее всего, лишнее в походе. Крем для ухода за пятками». «Зачем?» Уставился я на Тарка. «Чтобы пятки всегда были мягкими и розовыми, как у младенца. Девушки всегда обращают на такие моменты внимание». «Так мы вроде не по девушкам идем. Да и обращают они внимание на кое-что другое». «Это на что же?» – живо поинтересовался Сарк. «На интеллект», – возвращаясь к изучению содержимого тюка, ответил я. «А-а-а-а!» – заметно расстроился тот. «Уж лучше бы ты, Тарк, крем от ожогов прихватил. Или для дыхания под водой. Или тот, который дает возможность дышать в фекалиях. А то до веча чуть не утоп». Тарк покраснел, быстро глянул по сторонам и зашипел. «Слушай ты, если...» Но его гневную речь прервал шум подъезжающей кареты, которая остановилась возле нас. Из окна показалось знакомое лицо. «Где-то я его уже видел». «Точно! Это же тот самый магистр, который обслуживал систему заклинаний той фекальной станции. Недаром я о них вспомнил». Тарк, по всей видимости, тоже его признал, поскольку покраснел еще больше. «Здравствуйте, магистр Пирал!» – поприветствовал я магистра. «Здравствуйте! Вижу, все представители вашей компании живы!» – разулыбался Пирал, глянув на Тарка, отчего тот стал свекольного цвета. «Я слышал, что трех студиозов включили от университета в состав поискового отряда. Могу предположить, что вы и есть та самая троица, так?» «Так», — подтвердили мы. «Ну, тогда залазьте в карету, места всем хватит». «А вы тоже включены в отряд?» – спросил я магистра, когда мы залезли в карету, предварительно забросив вещи на ее крышу. Там было специально оборудованное место для багажа. «Да», – подтвердил Пирал, – «удостоили такой чести». «Может, вы знаете, кого еще отправили?» – поинтересовался я. «Конечно, знаю. Ректорат назначил еще магистра Новака и мастера первого круга Харта». «Новака я знал, поскольку тот преподает у моей группы некромантию, а вот Харта нет». «А мастер Харт с какого факультета?» «Он универсал, по основному направлению целитель, дополнительно владеет магией стихии Земли, причем на очень хорошем уровне. Скоро познакомитесь. Так, ребята, уже подъезжаем». «Ого!» – воскликнул Пирал, выглянув в окошко. «Да тут уже почти все собрались. Мы в числе последних, хотя до назначенного времени еще пара терций». Тут карета остановилась, и он, открыв дверцу нараспашку, выпрыгнул из кареты, успев сказать нам: «Выгружайтесь и мои вещи прихватите, а я пока пойду поздороваюсь с нашими». «Понятно. Дедовщину никто не отменял. Поработаем носильщиками». Выгрузив вещи и дотащив их до одной из групп, к которой присоединился Пирал, мы огляделись по сторонам. Заметил одну интересную деталь. Сумка у Пирала оказалась по объему приблизительно равной моей, и судя по тому, как ее не особо напрягаясь тащил Сарк, по весу она тоже навряд ли превосходила мою поклажу. Кинул взгляд на тюки остальных членов отряда. Те, которые удалось разглядеть, тоже примерно соответствовали моему. «Значит, точно, это все-таки Сарк и Тарк отличились», набрав с собой кучу лишних вещей. Народу собралось много, в общей сложности около 50 человек, точнее человек 40, большинство из которых представляли обычные бойцы, видимо наемники, и отряд эльфов, в котором я насчитал 8 воинов. Они расположились в сторонке от основной группы поискового отряда, к ним я и направился. «Добрый день», подойдя, поприветствовал я их. «Меня зовут Палаэль из дома падающей листвы. Как я понимаю, вас выделили сопровождать меня?» Все эльфы дружно посмотрели на меня оценивающим взглядом. После короткой паузы вперед выдвинулся один из них, если не ошибаюсь, старший. «Приветствую вас, Палаэль из дома падающей листвы. Меня зовут Галантиль из дома светлых лавонов», — с легким поклоном представился он. «Должно быть, вы много слышали о моем доме». После его последней фразы у меня сразу возник вопрос: а почему я должен о нем много слышать? Покопавшись в памяти, я вспомнил озвученный дом. Странно, обычная золотая середина. Ничего особенного из себя этот дом не представлял. К чему тогда вопрос? «Конечно, слышал», — решил вежливо ответить я. «Не столь много, сколь может хотелось бы». «Вы привели коня?» Перевожу тему. «Да, привели», — со странной улыбкой кивнул Галантиль. «Он стоит. Можете забирать. Палаэль из дома падающей листвы». Мне показалось, или в его последних словах проскользнули нотки сарказма. Ладно, потом разберемся. Сейчас надо забрать коня. Великолепный экземпляр. Хоть и не эльфийский, но тем не менее. Абсолютно черный конь, огромный, с перекатывающимися под шкурой мышцами, уже оседлан. Подойдя к нему, я легко, как будто целыми днями занимаюсь верховой ездой, спрыгнул в седло. А ведь раньше только в карете ездил. Это тот Палаэль, который был до меня, любил покататься на конях. Я же на них только со стороны смотрел. Как здесь, так и на земле. Там вообще лошадей раза три видел. Пару раз в деревне и один раз в зоопарке. Последним был конь имени какого-то Приживальского. «Постойте», — схватил за узды моего коня Галантиль. «Палаэль, вы должны ехать в составе нашей группы. Нам поручено охранять вас». «А это что еще за номер? Я что, под арестом всю дорогу буду? С почетной охраной?» «С другой стороны, если порассуждать, как мог проинструктировать этих эльфов посол, зная или подозревая, кто я такой? Ладно, в конце концов, у каждого своя задача. Моя — найти Рику. Галантиля и его бойцов сохранить мне жизнь в случае возникновения какой-либо угрозы. Не будем мешать друг другу». «Не вопрос», — согласился я. «Но пока мы не выступили, я могу доехать до магов университета? Или уже какие-то проблемы есть?» «Нет-нет, езжайте», — опомнился Галантиль, отпустив узду. Подъехав к нашим магам, с которыми стояли и Тарк с Сарком, я с той же легкостью спрыгнул с коня. «Ого!» – завистливо выдал Сарк, разглядывая жеребца. «Отличный конь!» «Да, хорош», – подтвердил Тарк. «Такой дорого стоит. Это кто его тебе презентовал?» Маги тоже обратили внимание, но продолжили разговор о чем-то своем. «Через посольство организовали на период поисков, потом возверну. А где ваши кони?» «Сейчас слуги отца привезти пару коней должны», – сообщил Тарк. «Только бы не опоздали. А то, чувствую, здесь никто ждать нас не будет, догонять придется». «Успеют», – подбодрил я друзей. «А пока все равно ждем, помогите мне сумку прикрепить к седлу». «Студиос, Палаэль, здравствуйте, рад видеть вас живым и здоровым», – обратился ко мне подошедший магистр Новак, когда мы закончили разбираться с моей поклажей. «Здравствуйте, магистр Новак, и я рад вас видеть». «А особенно рад тому, что вы составите нам компанию в поиске Рики», – ответил взаимностью я. «Ну», – протянул Новак, – «это еще неизвестно, кто кому составляет компанию. Скорее вы нам, нежели наоборот. Ваша троица явилась лишней нагрузкой для отряда. Балласт, так скажем, бесполезный балласт». «Спасибо за откровение, магистр. Всегда рад выслушать честное мнение о своей персоне», – с сарказмом отозвался я. «А чтобы вы не были балластом», – продолжил между тем Новак, – «я не имею в виду эту поездку. Здесь данное звание останется за вами. Подразумеваю подобные ситуации в будущем. Так вот, на чем я закончил? Ах да, чтобы вы не были в очень отдаленном будущем балластом, предлагаю организовать по вечерам занятия по некромантии, и вам не скучно будет, и я повеселюсь. Как на это смотрите?» «С радостью», я ни секунды не промедлил с ответом. «Правда, не думал, что вы предложите такой вариант. Даже предполагал, что вы с удовольствием отдохнете от опостылевших студиозов». «Ну, почему же опостылевших?» Удивленно приподнял бровь Новак. «Поверьте, если бы мне не нравилась моя работа, то я давно бы ушел. Некроманты всегда востребованы. Скорее наоборот, меня все устраивает. Сейчас же делать будет совершенно нечего, пока не найдем похитителей. К счастью, вчера узнал, что в отряде будет присутствовать мой лучший студиоз. Вот с ним и позанимаемся». «Я? Ваш лучший студиоз?» «Да, Палаэль», – кивнул Новак. «Ты? Не они же?» Он пальцем ткнул рядом стоящих моих друзей. «Поверьте мне, еще никто на моей памяти так быстро не усваивал материал, а опытные занятия. А теперь давайте послушаем архимагова Тунола. Вон он пришел вместе со своей свитой». Я повернулся в указанном направлении и увидел целую процессию, стремившуюся занять пятачок в центре расположившегося в ожидании отряда. Возглавлял эту процессию человек в мантии архимага стихии воды. Видимо, это и был Ватунул. Наш отряд расступился, освобождая место для пришедших, и когда они встали на том пятачке, Ватунул обратился к отряду. «Приветствую всех здесь собравшихся представителей поискового отряда. Как вы все знаете, что собран данный отряд был для поиска похищенной девушки, являющейся студиозкой университета магии. Данное действие со стороны похитителей советом гильдии магов расценено как оскорбление всему магическому сообществу». «Ага, оскорбление», – подумал я. Собирали отряд несколько дней, никуда не торопясь, и выделили от гильдии всего 4 магов. Ну, еще наемников наняли. Если бы сочли за оскорбление, то все было бы совершенно иначе, а так... «И мы надеемся», – продолжал между тем свою высокоморальную речь, призванную сподвигнуть участников отряда на подвиги архимаг, что вы сможете покарать похитителей за этот плевок в нашу сторону. Для облегчения нахождения последних мы предоставили старшему отряда, коим назначен магистр Эльтинтор, указанный магистр, пожилой мужчина, выделявшийся из общей массы наличием сверкающей, словно отполированной на солнце лысины, выдвинулся вперед из-за спины Ватунола и кивком головы поприветствовал собравшихся. Что-то у него физиономия больно кислая. Видимо, данный доброволец был назначен руководить поисковым отрядом, несмотря на все приведенные им доводы, почему он не может отправиться на поиски. «Специальный поисковый артефакт, относящийся к наследию древних, а потому очень ценный. Он будет указывать направление, в котором находится похищенное, а также по нему можно определить приблизительное расстояние. Так что все в ваших руках. Все магическое сообщество надеется на то, что вы покажете всем, насколько неразумно конфликтовать с нами и...» «Учитель», бросив слушать дальнейшие призывы Ватунула к трудовым подвигам, решил я прояснить заинтересовавший меня момент. «А что за артефакт он нам дал? Ну, не нам, а главе отряда». «Стандартный поисковик, весьма распространенный в те времена. Принцип работы основан на получении перемещения заданной цели из памяти астрала. Поэтому обязательно наличие предмета, связанного с искомым, который вкладывается в специальную коробочку, вмонтированную в данный артефакт. По сути, он с помощью заклинаний извлекает тот же слепок ауры владельца предмета и, пропуская звено промежуточных перемещений, указывает текущее направление, в котором находится искомый». «Подожди, мы же с тобой то же самое делали». «Да, абсолютно тот же механизм. Он наиболее рационален. Только возможности этого артефакта побольше, чем твои. Но это пока». «Он тоже выдает линию направления, по которой нужно следовать?» «Да. У артефакта эта линия протягивается на 10-12 километров. Только затем затухает». «А-а-а!» – разочаровался я. «А то было уже понадеялся, что по линии артефакта, доходя она до объекта поиска, можно проследовать в астрале до Рики, по местности посмотреть, где она находится, сколько похитителей вокруг нее, и сообщить эти данные властям. Зная эти данные, они наверняка окажут помощь, хотя бы предприняв попытку задержать похитителей». «Учитель, как смотришь на то, чтобы продолжить наши занятия в пути? По направлению астральной магии, например?» «Это было бы целесообразно, так как время, проведенное в пути, тратится впустую. Только другие участники этой экспедиции заметят всплески магической энергии, исходящих от тебя во время занятий. А магистр Эльтинор с легкостью разглядит твои погружения в иной слой реальности. Насколько я могу судить, он как раз в отряде представляет данное направление магии». «Я задумался, надо ли мне лишнее внимание? А хотя им какая разница, чем я занимаюсь? Может, решил скоротать время в пути, изучая окружающую местность?» «Думаю, я смогу ответить на вопросы, если таковые появятся. Скажу, что я ищу нужную мне информацию, так что занятия проводить будем». «Информацию? А ты разве умеешь это делать? Я имею в виду не просмотр истории предмета, которую ты вытаскиваешь через его суть, а событийную информацию». «Такую нет», – сконфузился я, – «не мой уровень». «Слушай, а как повысить свой уровень в том или ином направлении выше, чем заложен природой? Такое вообще возможно?» «Возможно. Достигается тремя способами. Первый, когда на твою энергетику воздействует высшая сущность, например, боги или высшие демоны. Второй заключается в присоединении к своей ауре изначальной энергетической составляющей других существ. Третий, самый тяжелый и длительный, порой занимающий десятки лет на преодоление одной ступени, представляет комплексное развитие, расширение возможностей ауры. Помнишь, я тебе как-то говорил, что магическая энергия может преобразовываться в различные формы, или, если точнее, использоваться в различных направлениях? Просто магам легче работать с тем, что дано от природы. Вот местные маги не стремятся самосовершенствоваться в этом направлении, довольствуясь тем, что дано». «Так, с первым способом все ясно. Где я ту сущность искать буду? Тем более, как ее убедить усовершенствовать тебя, а не прибить на месте? Отпадает. Третий способ растянется на долгие годы, а мне хочется всего и сразу. Рассмотрим второй способ поподробнее. Палаэль, вернул меня в реальность толчок в бок от Тарка. Ты заснул? Нет, что случилось? Я огляделся по сторонам и выяснил, что вот Унул свою речь закончил, и отряд рассаживается по коням. Как что? Ничего не случилось, просто уже выезжаем, а ты стоишь истуканом на одном месте. Ага, успели, воскликнул Тарк, разглядев низенького человека, подходящего к отряду и ведущего за узды двух лошадей. Ладно, ты разбирайся, а я пойду к эльфам, решил я, но идти никуда не пришлось, поскольку отряд эльфов уже верхом на лошадях подъехал к нам и остановился в ожидании. Все, все, едем, крикнул я им и запрыгнул на своего коня. Догоняйте! Это я уже Тарку с Сарком, которые крепили сумы к седлам, и, повернув коня в сопровождении эльфийского отряда, поехал за ними.